Глава 21. Гейс. После школы мы с Пикси отправились на центральный вокзал, чтобы узнать цены на билеты. Если мы скинемся, нам должно хватить на поездку туда и обратно до Покипси. Так что наша миссия по спасению меня и отца начиналась отлично, даже волнующе. Отцу я ничего не собирался рассказывать. Он привык к тому, что меня нет дома. Хотя в животе все равно возникало неприятное ощущение при мысли о том, что будет, если он попытается найти меня рано утром, и не сможет. Но нужно было выкинуть это из головы и двигаться вперед, насладиться поездкой с Пикси. Она слегка подпрыгивала, пока шла. Просто она никогда нигде не была, кроме той части города, где жила. Мы должны были приехать в Покипси в 10 утра, если поезд прибудет вовремя. И я решил, что мы могли бы немного погулять, прежде чем отправиться к дому родителей моей мамы. Мы взглянули из окон и помахали друг другу. Пикси не нужно было тайком сбегать из дома. Ее мама и Биг улетели поздним вечерним рейсом. А вот мне пришлось. Но это было легко, потому что отец самостоятельно добрался до своей комнаты, прежде чем отрубиться. Как только раздавался храп, я делал несколько шагов и вскоре оказался на улице рядом с Пикси. У нее был с собой рюкзак. Решила забить на все и пойти в школу? Я дотронулся до лямки рюкзака. Она покачала головой. «Балда! Нужно же было взять с собой еду и что-нибудь, чем можно заняться в поезде. Ехать целый час. О, блин, круто ты придумала!» Мы подошли к автомату с билетами и внесли нужную сумму, чтобы купить два проездных, по которым можно доехать туда и вернуться обратно. Чувствовали себя по-настоящему взрослыми. Да и летом мы многому научились, так что надеялись, что выглядим достаточно уверенно, и к нам никто не привяжется. Ну, по крайней мере, Пикси выглядела именно так. Она жевала жвачку и наблюдала за поездами, словно находилась полностью в своей стихии. Поезд остановился, мы зашли в почти пустой вагон и заняли свои места. Я уступил ей то место, что было у окна, и приготовился к долгой поездке. Восторг захватил меня, когда поезд тронулся, и мы отправились в приключение. У Пикси сияли глаза, и я понимал, что она чувствует то же самое. Спустя 10 минут я ужасно захотел есть и начал приставать к Пикси. «Мне кажется, я сейчас умру с голоду». Она повернула голову в мою сторону. «Ты хоть позавтракал?» «Не хотелось будить Брюса». Что было правдой. Но, кроме того, я и сам был не прочь поспать подольше. Так что не слишком расстроился, что не успел позавтракать. «Ладно, давай перекусим». Она достала два маленьких пакетика с крекерами в форме рыбок. Мы съели их очень быстро и поняли, что этого было мало. Скоро вокруг нас разрослась куча мусора, изо рта пахло арахисовым маслом, а все пальцы были в крошках от чипсов. Она протянула мне салфетку. Мы прибрались, сложив все фантики и обертки в коричневый мешок, и решили выкинуть его в ближайшую урну, когда приедем. «Надеюсь, мы не проголодаемся к обеду?» — поморщилась Пикси. «Ага, если бы». Я похлопал ее по предплечью и указал на окно, чтобы отвлечь. Мы уезжали все дальше от города. Она удивлялась лесам и рекам. «Здесь не так оживленно, как у нас на реке». Река в городе была скорее коричневой, нежели синей, и на берегу скапливалось много мусора. Да и к тому же тут наверняка есть рыба и все такое. Мы ходили с папой на рыбалку, когда я был маленьким. Мне стало грустно от того, что папа уже не тот. Не тот, с кем можно прогуляться и пошутить. Пикси все поняла без слов. «Может, когда-нибудь он изменится?» Я кивнул в ответ. Надеяться было не на что, но я ценил ее поддержку. Пикси достала плеер и протянула мне один наушник. Мы послушали несколько ее любимых песен, я наблюдал за тем, как она покачивает в такт головой. Пока что все шло гладко, но я был уверен, дальше будет намного сложнее. Возможно, мамины родители уже переехали, и мы зря все это затеяли. Когда объявили остановку в Покипси, мы схватили вещи и сошли с поезда. На платформе толпились люди, так что нам пришлось отойти в сторону, чтобы пропустить их. Нужно было сориентироваться, куда идти. В кармане у меня лежала карта, которую я стащил у отца, но я не знал, как правильно ей пользоваться. Пикси разглядывала картонное пианино, и мне пришлось отвлечь ее. «Наверное, нам сюда? По карте кажется, что идти недолго, но на самом деле путь может оказаться не близким». Я указал на остановку и название улицы, точно такое же, как и в том письме. «Здесь прохладнее, чем у нас. Так хорошо. Давай прогуляемся». «Есть только один способ дойти до места. Идти?» Мы пошли в том направлении, которое казалось верным, но быстро поняли, что ошиблись, поэтому тут же развернулись. «Мы как будто беглецы», — сказал я. «Не, беглецы стремятся только вперед, а мы — возвращенцы. — ответила она, прищурив глаза и глядя на меня. Я улыбнулся. «Черт, она готова на все. И я так благодарен за то, что она не бросила меня в одиночестве. Я боялся, что мамины родители могут вызвать полицию. И папа всегда говорил, что они нас ненавидят. А наш приезд только докажет им, что все на самом деле так плохо, как казалось. Надеюсь, они не бессердечные, и что у них есть чековая книжка. Если все это не сработает, не знаю, что с нами будет дальше. Несмотря на жару, меня пробирала дрожь. Все хорошо?» Пикси пнула камень. «Да, просто пытаюсь придумать, что я им скажу. Хотя об этом я только собирался подумать. По мере того, как мы продвигались вглубь района, участки становились все роскошнее. Разбрызгиватели поливали идеальные газоны. Дома казались маленькими по сравнению с нашими многоквартирными, но огромными по сравнению с тем, какими было большинство частных домов. Так много пространства! Вау!» Пикси остановилась, чтобы понюхать цветы, которые росли у почтового ящика. На нем была нацарапана мамина фамилия. «О, похоже, мы пришли!» Она приобняла меня за плечи, пока я разглядывал строение с огромными колоннами, как у Белого дома. Кольцевая подъездная дорожка выполнена в ландшафтном дизайне с красивыми деревьями. «Видимо, они реально богатые», — заметил я вслух. Дом выглядел как особняк. Его дополняли хозяйственные постройки. Даже кованые светильники казались величественными. «Давай проверим, дома ли они?» Она потянула меня за руку, будто мы пришли в гости на ланч, а не разрушать семейный очаг. Мы подошли к огромным дверям. Потребовалась еще минута, чтобы найти модный звонок. Я нажал. Звук был такой, словно в доме находился церковный колокол. Мы ждали так долго, что я уже собирался позвонить второй раз, когда дверь распахнулась, и перед нами появилась женщина, вытирающая руки кухонным полотенцем. «Привет!» Я открыл рот, но так ничего и не смог произнести. Пикси схватила меня за руку. «У нас есть несколько вопросов, а Софи, можно ли поговорить с кем-нибудь о ней?» Она сформулировала мысль идеально, за что я в очередной раз был ей очень благодарен. «Пожалуйста, проходите». Женщина отступила в сторону и дала нам пройти. Прихожая была просторной, впереди возвышалась лестница, словно музейный экспонат. «Подождете здесь, хорошо? А я сообщу о вашем приходе». Она так и продолжала нервно сминать в руках полотенце, а затем исчезла за лестницей. «Я похож на нее? Как думаешь, мы родственники?» Вопросов у меня было миллион. Пикси прошла в гостиную слева от нас. Вокруг было много книг и фотографий. Она подошла ближе к одной из них, что располагалась на высокой полке, и встала на цыпочки. «Вот, иди сюда, смотри!» Она указала на выцветший снимок в деревянной рамке. «О, было так странно видеть другого человека, так похожего на меня. У меня хранилось несколько фотографий мамы, но ни одна из них не была сделана крупным планом или профессиональным фотографом. Ее глаза были точь-в-точь, как мои. Она была очень красивой. Пикси, видимо, нисколько не сомневалась, что на снимке моя мама». «Да, это точно», — произнес пожилой мужчина позади нас. Я повернулся. «А ты, должно быть, ее сын?» Я кивнул. Мне хотелось произвести на него хорошее впечатление. На самом же деле я выпучил глаза и стал жадно глотать воздух. «Это Гейс, а я Пикси Рэй, и нам очень нужна ваша помощь». Пикси подошла к нему и протянула руку, как деловая женщина. Я решил сделать то же самое. Мужчина пожал ее руку и задержался на моей. «Я как будто в прошлое вернулся, увидев тебя. Ты так на нее похож». В его глазах смешались боль и печаль, а, возможно, и недоверие. Мне стало интересно, вдруг он тоже репетировал этот момент, как я, но в итоге не смог собраться. «Давайте пройдем в мой кабинет, хорошо?» Женщина, которая открыла нам дверь, бродила по прихожей, вытирая столики тем самым полотенцем. «Хватит тут слоняться, Матильда, займись делом!» Она тут же ушла. Мужчина придержал дверь. Мы с Пикси уселись на стулья напротив кожаного кресла. Он закрыл дверь кабинета и встал за письменным столом. Несмотря на то, что была суббота, он был одет в серый костюм с красным галстуком. «Так ты приехал сюда без отца?» Он сел, и кресло издало скрипучий звук, похожий на смачный пук. Я начал терять контроль. Мне так хотелось засмеяться, но Пикси потянулась ко мне и сильно ущипнула за руку, бросив предупреждающий взгляд. Она знала, что я всегда смеюсь, когда слышу этот звук. Я сдержался. «Да, мы приехали с Пикси вдвоем». Он скрестил руки на груди и посмотрел на нас. «Зачем?» «Зачем?» «Он не спросил, в порядке ли я, все ли у нас хорошо, не хочу ли я узнать что-нибудь о маме. Просто без лишних слов перешел к делу. Я слышал, что вы богаты, а мы нет. У папы сейчас не лучшие времена, но нам нужно оплатить счета. Он хотел узнать все с порога, вот и пожалуйста. Я тоже мог говорить прямо». «Тяжелые времена, говоришь?» «Выходит, переезд в город не решил его проблемы. Надо же, как все вышло». Мужчина фыркнул. Я чувствовал, как лицо заливается краской. В горле пересохло. «Слушай, мешок с деньгами, не веди себя как идиот и послушай нас». Пикси, как всегда, приготовилась рвать и метать, защищая меня. Его брови поползли вверх к линии роста волос, когда он осознал сказанное. «Вы оба не такие уж и вежливые, однако. Так и вы не очень-то к нам дружелюбны. Я ожидал большего от своего дедушки». Никогда раньше не называл его так даже в мыслях. Всегда думал о нем как о мамином отце. «Вот как? Ну, продолжай. Расскажи, каким таким волшебным образом мои деньги помогут исправить твою жизнь». Он расправил плечи. Пикси встала и положила обе руки на стол. «Мы только что ехали сюда 1,5 часа, просто чтобы поговорить с вами. Не заставляйте нас сожалеть об этом. Этот мальчик перед вами потрясающий, в отличие от вас». Я посмотрел на свои ноги, не в силах попросить его о том, что мне было нужно. «Надеюсь, когда-нибудь этот опыт мне пригодится. Вот бы он просто предложил мне деньги, и не пришлось бы ничего рассказывать, или сам бы спросил о том, что меня волновало». Старик выдвинул ящик стола и достал чековую книжку. «Сколько?» Пикси издала разочарованный стон и указала на фотографию на стене. «Он ведь так похож на нее. Выглядит точь-в-точь, как она». Мужчина перевел взгляд с меня на фотографию и обратно. Его плечи поникли. «Почему вы пришли?» Это, по крайней мере, уже было лучше, чем его предыдущий вопрос. «У моего отца трудные времена. А мне бы хотелось и дальше жить в нашей квартире». Пикси открыла рюкзак и вытащила лист с расчетами, которые мы составили. «Вот как растет долг с каждым месяцем». Дедушка поправил очки, пробегая глазами по строчкам. «Понимаю. Хорошо, вы все придумали». Он произнес цифры вслух и медленно кивнул, а затем внезапно предложил. «Ему нужны еще деньги на выпивку, да?» «Да, если у него их не будет, все станет только хуже». Я сложил руки на коленях, чувствуя себя униженным из-за зависимости отца. «Ты же знаешь, что это из-за него умерла моя дочь. Он сел пьяным за руль, и они разбились». Он посмотрел на меня поверх очков, словно я тогда тоже был за рулем. Но я даже не знал этого. Я уставился на свои руки. Судя по тому, что о ней рассказывал папа, казалось, будто она умерла от рака, когда я был маленьким, или от какой-нибудь другой болезни. То, что сказал дед, многое объясняло. Например, почему мы никогда не общались. Они, наверное, и вправду ненавидели меня. Рука Пикси легла на мою. «Он тогда был совсем крохой. Неужели ваша дочь не хотела бы, чтобы вы любили Гейза и помогали ему?» В моих глазах стояли слезы. Я хотел вытереть их, но руки не двигались. Я снова про себя благодарил Пикси за то, что она говорила вместо меня, потому что сам я был в шоке. Дедушка встал. Я понял это, услышав скрип, с которым он отодвинул стул, и рискнул взглянуть на него. Он стоял к нам спиной, глядя на фотографию. Я просил ее не выходить за него замуж. Говорил только через мой труп. Что ж, я был почти прав. Боже, лучше бы это и правда был я. Его голос сорвался, он потер лоб. Я не могу смириться с этим. И моя жена тоже. Но мы решили просто двигаться дальше. Это больно, и я не хочу, чтобы она снова погружалась во все это. Он указал на меня рукой. Тогда есть только один выход. Вы будете платить по счетам Гейза, и мы вас больше не будем беспокоить. Но вы не представляете, что теряете. Я бы ни за что не отказалась от этого парня даже на один день. Пикси бросила взгляд на меня. Дедушка еще долго смотрел на фотографию, затем произнес... «Хорошо, оставьте мне адрес». Пикси подготовила всю необходимую информацию, включая номер банковского счета. Он все переписал и отложил ручку. Пикси постучала пальцами по столу, затем встала. «Платите каждый месяц, и мы больше к вам не приедем». Я тоже встал, ожидая, что он скажет еще что-нибудь. Дед порылся в бумажнике и вытащил пачку двадцаток. «Этого вам должно хватить, чтобы доехать до дома и где-нибудь поужинать». «Информацию по платежам я передам своему бухгалтеру, и он включит ее в расходы». Пикси положила руку мне на плечо. «Сделайте это сейчас же. Времени, чтобы внести платеж, почти не осталось. Я заметил, как кадык старика подпрыгивает вверх-вниз. Мне хотелось прогуляться по дому, посмотреть старые фотоальбомы, побыть желанным гостем. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Вместо этого мы с Пикси ушли, даже не попрощавшись. Мы прошли полпути, прежде чем у меня потекли слезы, рыдания сотрясали все тело. Пикси обняла меня за голову, крепче прижимая к себе. «Они просто куча дерьма. Решили наказать тебя за ошибки твоего отца. Мне так жаль». Она была права. Дед — придурок. «Пойдем отсюда. Хочешь есть? Можно зайти поужинать в ту закусочную, мимо которой мы проходили, недалеко от железной дороги. Помнишь, как там вкусно пахло?» Она обняла меня за талию. Я вытер слезы и высморкался, сдерживаясь, чтобы снова не разреветься. Все то, что стало мне известно, вихрем пронеслось в голове. Отец виноват в смерти матери и все равно продолжает пить, как раньше. Теперь понятно, почему у нас нет машины, а вместо водительских прав у него специальное удостоверение личности. И оказалось, я так похож на маму, что было логично. Жаль, что я ее совсем не помню. Злость на отца закипала внутри. Меня бесило, что для маминых родителей я был проблемой, которую нужно скрывать, что дедушка просто согласился платить по нашим счетам вместо того, чтобы позаботиться обо мне или пригласить переехать в их огромный дом. Ведь мы были семьей. Я настолько глубоко погрузился в свои мысли, что Пикси пришлось произнести мое имя несколько раз, прежде чем я понял, что мы уже сидим за столиком в кабинке закусочной, и она разглядывает меню. Я не знал, что заказать, так что Пикси выбрала за нас обоих. 2 чизбургера, картофель фри и колу. Она передала меню официантке, и как только та ушла, Пикси встала, пересела на мою сторону и подтолкнула меня бедром, чтобы я подвинулся. Затем снова положила свою руку на мою. «Ты, наверное, до сих пор в шоке. На тебя ведь столько всего свалилось в мгновение. Хочешь поговорить об этом?» Она наклонилась вперед, заглядывая в мое лицо. «Думаю, мы узнали все, что хотели. Если он будет платить по нашим счетам, а я смогу пользоваться деньгами, мы так и будем жить напротив друг друга». Я смотрел в окно на проезжающие мимо машины. Они так уверенно пролетали одна за другой. Решетка на передней стороне каждой из них выглядела как злая ухмылка, словно они насмехались надо мной. Официантка принесла нам колу и стакан воды, который я выпил залпом. Пикси больше ничего не говорила. Я так и смотрел в окно, пока не принесли еду. Я умирал с голоду. Мы с Пикси стали есть, как звери в зоопарке. И вскоре у нас обоих заболели животы. Мы положили на них руки, чувствуя себя беременными Санта-Клаусами, и откинулись на спинку скамейки. Пикси попросила счет так, словно она каждый вечер ужинала вне дома. Она даже показала мне, как удвоить налог, и добавила $2 на чаевые, про которые я вообще не подумал. Я подтвердил, что она все правильно посчитала. К тому времени, как мы оплатили счет, на Покипси опустилась ночь. Дома Пикси ничего не угрожало, но, возможно, угрожало мне. Брюс уже либо рвал и метал, либо валялся без сознания. Хотелось надеяться на последнее. Мы вышли из закусочной и прошли по тропинке на железнодорожный вокзал. Посчитали, что до прибытия следующего поезда оставалось 5 минут. Комендантский час был жестко нарушен. Но в свою защиту могу сказать, что и Брюс пренебрег своими обещаниями. Теперь-то все зависело от его настроения. Никогда не знаешь, с чем столкнешься, когда откроешь дверь. Пикси убрала билеты в рюкзак. На вокзале становилось светлее с каждой секундой. Наступила пора полнолуния. Рюкзак соскользнул с плеча Пикси на сгиб локтя. Она посмотрела на небо. «Все такое...» Пикси протянула руку, пытаясь дотронуться кончиками пальцев до каждой точки, излучавшей белый свет. «Большое?» — предположил я. «Вот каким было ночное небо моего детства, до того, как мы переехали в город. И наверняка оно казалось Пикси невероятным. Осязаемое?» «Наверное, это правильное слово. Такое чувство, будто я утопаю в звездах». «Утопаешь?» «Да, их ведь очень много. Никогда не задумывался, что небо в городе совсем другое из-за того, что там так светло, и невозможно разглядеть столько звезд. Я показал ей, как найти большую медведицу, и ее подругу, маленькую медведицу. Пикси пришла в восторг, увидев полярную звезду и кратеры на Луне. Жаль, что у нас было не так много времени, чтобы все рассмотреть». Там, где я жил раньше, были качели из шин и домик на дереве в конце улицы, где земля никому не принадлежала. Поэтому мы, дети, которые жили поблизости, решили, что она наша. Пикси бы понравилась. Иногда за нашим домом на тропинках появлялись олени, и приходилось ждать, пока они пройдут, чтобы и самому продолжить путь. Может быть, мы посмотрим все это в другой раз, а сегодня хотя бы полюбуемся звездами. Так странно. Город по сравнению с ночным небом совсем же крошечный. И это очень впечатляло. Чернильно-черное небо казалось бесконечным. Вдалеке раздался свист поезда. Пикси схватила сумку. «Ну, пора возвращаться в реальность». День в каком-то смысле удался, правда? Трудно было согласиться с ней. Дед разрушил мои надежды и мечты, но она все-таки права. Задуманное получилось. Поезд остановился. Мы подождали, пока выйдут прибывшие, а затем прошли в вагон и заняли свои места. Народу было гораздо меньше, чем по пути сюда. Кондуктор пробил наши билеты, и Пикси положила голову мне на плечо. А у меня задремать не получилось. Я смотрел, как мимо пролетали огоньки и река, протекавшая неподалеку от рельсов, и думал обо всем. Прокручивал в голове фальшивые сценарии, в которых моя мама не умирала. Отец не лгал, бабушка и дедушка радушно приветствовали меня в своем доме. Но реальность была жестоким пинком промеж ног. Я прижался щекой к макушке Пикси. По крайней мере, у меня есть она, и благодаря ей все более-менее сносно.